Глава 51. Ги расталкивал прохожих тростью, слыша возмущенные возгласы со всех сторон. Ему не составило труда узнать, где находится англичанин, но, несмотря на все усилия, дорога к цели казалась бесконечной. Его терзали нехорошие предчувствия. Фаустина и Перотти исчезли одновременно, и его это тревожило. Это было ненормально. Ги вошел в павильон позади Эйфелевой башни. Стенд Маркуса Лейчестера занимал часть помещения около входа. Он был почти пуст, только в центре высилась конструкция, накрытая брезентом, так что ее нельзя было рассмотреть. Кончиками пальцев Ги отодвинул полок и обнаружил, что внутри ничего не было. Лейчестер пока не выставил ни одного экспоната. Он сбрасывает трупы в канализацию, значит, у него есть доступ к подземельям выставки. И вход должен быть неподалеку, подумал Ги. Он заметил линию, которая разделяла надвое пол под конструкцией. Огромный люк должен был открыться с помощью потайного механизма и явить миру творение Лейчестера. Внизу, под землей, Ги был у цели, он не сомневался в этом. Обойдя зал, он остановился перед небольшим карнизом, на котором лежала белая шляпа с цветами и сиреневым бантом из шелка. «Это же шляпа Фаустины! Почему девушка оставила ее здесь?» Ги осмотрелся в поисках пятен крови или какой-нибудь другой улики, которая могла бы навести его на след. Отчаявшись, он присел на карниз. Отсюда было отлично видно весь холл. Фаустина следила с этого места за Лейчестером? Может быть, она догадалась обо всем раньше самого Ги и пришла проверить свою версию? Прямо напротив, по другую сторону большого пространства, наполненного болтовней и звуками шагов, располагался служебный вход. Ги бросился туда. Надо все проверить, ничего не упустить. Дверь была не заперта. Длинный коридор, закручиваясь, уходил вглубь, в чрево выставки. Ги зашел и закрыл за собой. Если с Фаустиной что-нибудь случится, я никогда этого себе не прощу. Он сжал в руках трость, превозмогая боль от ожогов. Ги так боялся за девушку, что был готов сразиться с Лейчестером, вызвать его на бой, все что угодно, лишь бы вытащить Фаустину из его логова. А вдруг она уже... Ги отогнал дурные мысли и сосредоточился на дороге. Если Лейчестер обустроил подземное логово, то, вероятно, оно находится прямо под входом, в той части зала, которая была отведена ему. Ги положился на свое пространственное чутье и, побродив по лабиринту коридоров, толкнул тяжелую стальную дверь. Я уже должно быть совсем близко. Стена, вдоль которой он шел, закруглялась. Вдали послышался крик, и Ги кинулся вперед. Кричала женщина. Вбежав в небольшую комнату, доверху забитую инструментами и часовыми механизмами, Ги понял, что он на верном пути. Миновав решетку, он проник в убежище Гибриса. Ослепленный ярким светом, Ги заслонился от него рукой. Гибрис стоял спиной к нему и колдовал над столом для препарирования, где лежала Фаустина в разорванном платье. Убийца уже собирался воткнуть в ее руки и горло длинные иглы, прикрепленные к бесконечным катетерам, но внезапно отвлекся. Гибрис понял, что они с девушкой не одни. Ги не слишком старался затаиться. Пробил час. Встретиться лицом к лицу. Ги поднял голову и в ярком свете увидел чудовищные часы, возвышавшиеся над ними. Левиахрон. Писатель замер, пораженный этим зрелищем.